Глава вторая. Рассказывать истории — целое искусство, заслуживающее величайшего почтения. Сказителей следует считать хранителями культурного наследия Лира. Поэтому Литературный колледж университета станет самым престижным, потребует наивысших результатов экзаменов и удовлетворения самых строгих требований. Соответственно, будет неуместно допускать туда женщин, которые как пол не демонстрируют особых способностей в литературном анализе или понимании текста. Из послания Сиона, посвященного основанию университета Лира. 680 год до наводнения. «Значит, в самом деле уезжаешь», — сказала Рия. Кивнув, Эффи глотнула обжигающего кофе. Вокруг них над книгами склонились студенты. Ручки зажаты в перепачканных чернилами руках, губы закушены в попытках сосредоточиться. Неподалеку жужжала кофемашина и раздавался звон посуды, когда очередной посетитель брал себе пироги или булочки. Кафе «Дремлющий поэт», облюбованное студентами Кайра и Селя, находилось всего в квартале от музея спящих. «Я вовсе не пытаюсь портить тебе праздник или уподобляться Мэйзи, но...» «Тебе не кажется, что все это немного странно? Почему для столь грандиозного проекта выбрали студентку-первокурсницу?» Сунув руку в сумочку, Эффи вытащила сложенный лист бумаги. Отыскав пространство между чашкой с кофе и недоеденным печеньем Рии, она расправила его на столе. Вытянув шею, Рия прочитала письмо, аккуратно написанное темными чернилами. «Уважаемая мисс Сейер, спешу вас поздравить. Ваше предложение было выбрано для дизайна поместья Хирайт. Я получил множество заявок, но ваше, безусловно, лучше всего отражает наследие моего отца. Я с радостью приглашаю вас в Солтни, чтобы обсудить вашу работу при личной встрече. Надеюсь, к концу пребывания у нас вы подготовите окончательные чертежи, и мы сможем быстро приступить к реализации проекта. Чтобы добраться в Хирайт, нужно сесть на самый ранний поезд из Кайр и Селя в Лейлстон, потом на тот, что следует в Солтни. Заранее прошу прощения за столь долгое и трудное путешествие. Мой поверенный мистер Уэдерл встретит вас на станции. С величайшей радостью, Янта Мирдин». Как только Рия отвела взгляд от письма, Эффи поспешно сказала: «Я уже показала его декану Фоггу. Он позволил мне уехать в Солтни на полтора месяца и поработать над проектом. А еще он обещал, что мастер Перри зачтет это как мою работу в классе». Она старалась говорить самодовольно, но на самом деле испытывала лишь облегчение. Жаль, не получится увидеть, как мастер Перри стиснет переносицу, когда декан Фогг сообщит ему новость. «Что ж», — вздохнула Рия, — «кажется, все это похоже на правду. Но нижняя сотня, там ведь все по-другому». «Знаю, я уже купила новое пальто и дюжину свитеров». «Не в том дело», — с легкой улыбкой произнесла Рия. «Просто там, откуда я родом, все поголовно верят, что только спящие мешают Арганту разнести весь Лир в клочья. Боже, да пока Мирдина не посвятили, родители были убеждены, что случится второе наводнение. А здесь вообще никто не верит в спящих. Но я-то верю». Однако эту мысль Эффи оставила при себе. Даже будучи уроженкой юга, Рия часто с презрением отзывалась о крошечном родном городке и его глубоко религиозных жителях. Эффи чувствовала, что не вправе пытаться ее переубеждать. К тому же, ей не хотелось признаваться в собственных верованиях. Подобные суеверия не к лицу приличной северянки из благопристойной семьи, обучающейся во втором по важности колледже Лира. «Понимаю», — просто сказала она. «Но я еду ненадолго. Обещаю, что по возвращении не буду пахнуть морской водой». «Да нет, поверь мне, ты вернешься полурыбой», — усмехнулась Рия. «С какой стороны?» «С нижней. — выдала она после минутного раздумья. «Только представь, сколько я сэкономлю на обуви». Библиотека, к счастью, оказалась пустой. Возможно, из-за холодной погоды. Спускавшийся с зеленых холмов Арганта туман висел над Каэр и Селем, словно орда призраков. Он окутывал колокольню университета, обрежая башню во вдовью траурную вуаль. Студенты, опасаясь свисающих сосулек, перестали курить под портиком библиотеки. Каждое утро статуя основателя университета Сиона Белоуза покрывалась новым слоем инея. Библиотекарь ничего не сообщила Эффи по поводу книг о Мирдине. Похоже, в ближайшее время П. Эллари, кем бы он ни был, не собирался их возвращать. Эта мысль грызла девушку 3 недели, разжигая внутри тихо тлеющий гнев. Она даже представляла себе, как спорит с П. Эллари, мысленно прокручивала в голове диалоги, в которых неизменно выходила победительницей. Впрочем, от этого ее гнев ничуть не ослабевал. Однако сегодняшний поход в библиотеку имел перед собой другую цель. Поднявшись на лифте на 3-й этаж, где хранились книги по географии, Эффи оказалась в большой комнате с лабиринтом книжных шкафов, образовывавших множество темных пыльных углов. Взяв с полки большой атлас, она укрылась в одном из таких уголков прямо под замерзшим окном. Эффи открыла карту острова. Прямо по вертикали его прорезала река Наэр, похожая на голубую вену на тыльной стороне ее ладони. Она отыскала Каэр и Сель, словно плавающий в центре озера Бала. Сноска напоминала, что у города было и аргантийское название Кер-Ис. Официальной границей между Лиром и Аргантом служил большой стальной забор, увенчанный колючей проволокой. Он проходил через центр города рядом с музеем спящих. В первую неделю учебы Эффи ходила на него взглянуть, и непререкаемая властность сооружения поразила ее до глубины души. Вдоль забора стояли одетые в серые хмурые охранники в меховых шапках. Ей довелось увидеть, как небольшая группа, семья, подошла к границе со стороны Арганта, и начался долгий процесс проверки документов. Охранники о чем-то отрывисто спрашивали, а лица детишек из-за холода становились все краснее. Высоко над ними реяли 2 флага, борясь не только с порывами ветра, но и друг с другом. Аргантийская черная змея на зеленом поле, лирийская красная на белом. Эффи долго не выдержала. Спустя какое-то время, уже не в силах смотреть, она поспешила прочь, испытывая необъяснимое чувство стыда. Эффи вела пальцем вниз по карте. Северный Лир располагался на покрытых зеленью холмах, то сияющих в лучах солнца, то затянутых туманом. Самым крупным городом был Дрейфин, административная столица Лира. Именно здесь находился дом ее семьи, в котором Эффи росла в окружении матери и бабушки с дедом. Дрейфин уютно устроился в долине между 2 горными пиками, высевшимися по обеим сторонам реки Наэр. Небо затягивали облака и фабричный смог, а линию горизонта терзали гребни белых парусов, будто плавники озерных чудовищ, в которых никто из северян больше не верил. Эффи думала, что даже простая картинка вызовет тоску по дому, однако в памяти всплывали лишь запахи масла, соли и рыбных потрохов. Она быстро отвела глаза. Наконец, к югу от Дрейфина и даже от Лейлстона, последнего города, который кто-то в здравом уме еще мог посетить, лежала Нижняя Сотня, самые южные 100 миль Лира. Там, на скалистых берегах, ютились рыбацкие деревушки, которые перемежались осыпающимися белыми утесами и неприветливыми пляжами с рвущей ботинки галькой. Даже картинка выглядела так, будто ее набросали в попыхах. Художник будто стремился побыстрее закончить и перейти к чему-то более приятному. Бухта 9 колоколов по форме напоминала кусок тухлого мяса, часть которого откусила собака. Эффи обвела зубчатый контур бухты большим пальцем. Трудно поверить, что Эмри Смирдин был родом отсюда, из самой глуши Нижней Сотни, настолько мрачной и отдаленной, что это не укладывалось в голове. С таким же успехом его родина могла бы находиться в другой стране или в другом мире. Когда, скрипнув, отворилась дверь, Эффи чуть не подпрыгнула на месте. Выглянув из-за книжного шкафа, она заметила, что в комнату вошел еще один студент с курткой под мышкой. Казалось, он все еще не пришел в себя после холодной улицы. Опустив сумку и верхнюю одежду на один из столов, студент направился в сторону Эффи, у которой по спине пробежал холодок. Мысль о том, что он увидит, как она съежилась на полу, смутила и до странного напугала ее. Тихо поднявшись на ноги, она попыталась скрыться из виду, но студент все равно ее заметил. «Привет!» — поздоровался он довольно дружелюбным тоном. «Привет!» — осторожно ответила она. «Прости, не уходи! Думаю, здесь хватит места нам обоим!» Он улыбнулся, на миг блеснув зубами. «Ничего», — возразила она. «Я все равно собиралась уходить». Эффи попыталась пройти мимо, чтобы вернуть атлас на полку, но студент и не думал отступать. Лишь в самую последнюю секунду он подвинулся в сторону и нечаянно задел ладонью ее руку. Сердце тут же сжалось в груди. «Дура!» — мысленно обругала она себя. «Он ведь не сделал ничего плохого!» И все же воздух в комнате внезапно загустился и затвердел. Ей срочно нужно отсюда выбраться. Скользнув взглядом по его куртке, Эффи вдруг заметила нашивку — эмблему литературного колледжа. «Ой!» — воскликнула она чересчур громко и резко. «Ты изучаешь литературу?» «Да». Парень поймал ее взгляд. «Первокурсник. А что?» «Я просто хотела спросить...» Эффи вдруг заколебалась. Наверняка вопрос покажется ему странным. С другой стороны, она уже столько терзалась от горького болезненного любопытства. «У вас в колледже учатся аргантийцы?» «Вряд ли», — нахмурился он. «Ну, может, есть парочка на втором или третьем курсе, но их точно немного. Сама знаешь почему. Кто из аргантийцев будет рваться изучать лирийскую литературу?» «Вот-вот, в точности ее мысли. Значит, по имени ты никого из них не знаешь?» «Нет, извини». Эффи постаралась скрыть явное разочарование. Конечно, глупо было изливать всю свою обиду на этого П. Эллори, но происходящее казалось ужасно несправедливым. Аргант веками враждовал с Лиром. Так почему даже аргантиец мог изучать лирийскую литературу просто потому, что он мужчина, а она нет, поскольку родилась женщиной? Неужели никого не волновало, что она знала книги Мирдина чуть ли не наизусть и полжизни засыпала рядом с Ангарат, лежащий на тумбочке? «Ладно», — сказала она, не сумев до конца скрыть огорчение. Поймав на себе недоуменный взгляд студента, Эффи все же пояснила. «Просто я пыталась взять несколько книг о Мирдине». «А-а-а-а», — протянул студент. «Значит, ты из его фанаток», — пренебрежительно бросил он. Эффи ощутила, что краснеет. «Мне нравятся его работы, как и многим другим. Девчонкам». На лице его мелькнуло непонятное выражение. «Слушай, если вдруг нужна будет помощь с Мирдином или с чем-нибудь еще...» Он окинул ее взглядом с ног до головы. Внутри все сжалось. «Прости», — пробормотала она. «Мне в самом деле пора». Кажется, студент хотел что-то ответить, но Эффи не стала ждать. Бросив атлас на стол, с бешено колотящимся сердцем, она поспешила прочь из комнаты. Спустилась на лифте, вышла через двойные двери на пронизывающий холод и только тогда ощутила, что снова может дышать. Внутренний голос твердил, что Эффи поступила глупо. Всего несколько слов, один оценивающий взгляд, а она повела себя так, будто ее ткнули ножом. По пути в общежитие она почти ничего не замечала вокруг. Рии дома не оказалось. Сейчас комната Эффи была почти пуста. Все вещи покоились в чемодане, который поедет вместе с ней в Солтни. Лишь экземпляр Ангарат ждал на тумбочке, загнутый на странице, где король Фейри впервые возлёг Сангарат. Рядом стоял стеклянный пузырёк со снотворным. Вытряхнув одну таблетку, Эффи проглотила её, даже не запив водой. В противном случае она не сомневалась, что увидит во сне короля Фейри. До отъезда оставалось сделать только одно. Дверь кабинета её наставника казалась самой широкой и высокой во всём коридоре, как одна из букв старой рукописи. Цветисто украшенная, она выглядела огромной по сравнению с обычным текстом. Подняв руку, Эффи приложила ладонь к деревянной поверхности. Она хотела постучать, однако тело отказывалось подчиняться велению разума. Впрочем, это не имело значения. Изнутри донёсся шаркающий звук, приглушённое проклятие, а потом дверь распахнулась. На неё уставился недоуменно моргающий мастер Корбиник. «Эффи, можно войти?» Он натянуто улыбнулся, а затем отступил в сторону, пропуская её внутрь. Кабинет ничуть не изменился. Те же книги, загромождающие всё вокруг, оставляя лишь узкий проход от двери до стола, опущенные пыльные жалюзи, пропускающие в комнату тонкие лучики света, дипломы в рамках, развешанные на стене, как чучело животных. «Пожалуйста, садись», — предложил он. Однако Эффи встала за зелёным креслом. «Простите, что заранее не попросила о встрече. Я просто...» Она замолчала, ненавидя себя за слабость. Рукава мастера Корбиника оказались закатаны до локтей, обнажая тёмные волосы и поблёскивающие золотые часы на запястье. «Не беда», — ответил он. Хотя от прозвучавшего в голосе холода Эффи захотелось съёжиться и юркнуть сквозь крошечную щель в жалюзи. «Я так и думал, что рано или поздно ты вернёшься. Наслышан о твоём проектике». «Ой», — внутри всё сжалось. «Видимо, декан Фог вам сказал». «Да». Как неудивительно, он снова со мной разговаривает. В голосе мастера Корбиника прибавилось льда. «Солтни находится очень далеко от столицы». «Об этом я и хотела поговорить». Она вытянула нитку из обивки кресла. «Декан Фог отпустил меня на полтора месяца, начиная с зимних каникул. Он велел мастеру Перри засчитать мой проект как работу в классе, но ещё попросил подписать разрешение у наставника». Бесстрастно закончил он, сминая ткань рубашки огромными пальцами. Переведя дыхание, Эффи оперлась на спинку кресла. Она уже вытащила из обивки столько зелёных нитей, что казалось, будто у неё в пальцах зажат пучок виноградных лоз. Впрочем, это кресло износилось задолго до того, как она впервые его увидела. В начале семестра, всякий раз возвращаясь из кабинета мастера Корбиника, Эффи обнаруживала запутавшиеся в волосах тонкие зелёные нити. Сунув руку в карман, она достала сложенный лист пергамента. «Мне просто нужна ваша подпись». «Вот так», — она сказала, зачем пришла. На душе сразу стало полегче. Напольные часы в углу отсчитывали секунды с таким звуком, что казалось, будто на пол капает вода. Эффи дрожащей рукой протянула ему бумагу. Сперва он молчал и даже не двигался, потом вдруг подался вперёд. Она инстинктивно отпрянула, но наставник только выхватил у неё пергамент. «Ради всех святых!» Мастер Корбиник коротко-низко хохотнул. «Теперь-то к чему изображать из себя краснеющую девицу?» Сердце билось так громко, что Эффи едва расслышала собственные слова. «Вы всё ещё мой наставник». «Да, как ни странно. Я не сомневался, что декан Фог вышвырнет либо тебя, либо меня». «Я никому не сказала», — с пылающим лицом выдавила она. «Но слухи-то ходили, верно?» — бросил мастер Корбиник, хотя уже заметно спокойнее. Прислонившись к столу, он провёл огромной ладонью по чёрным волосам. «Я виделся с деканом Фогом на прошлой неделе. Он был в ярости. Это могло стоить мне карьеры». «Знаю». Она все отлично знала. Только об этом она и могла думать, когда он навис над ней, сидящей в кресле. Когда он погладил ее по затылку, когда луч солнечного света отразился от пряжки на ремне, Эффи думала лишь о том, насколько все это опасно. Молодой, привлекательный мастер-корбинник был любимцем факультета. Он заходил на чай к декану Фоггу. Разве она ему нужна? И все же он заставил Эффи поверить, что да. «Ты такая красивая», — выдохнул он тогда. «Для меня мучение видеть, как ты, золотоволосая и зеленоглазая, приходишь сюда каждую неделю. Когда ты уходишь, я могу думать лишь о нашей следующей встрече, о том, как мне вынести такую красоту, если нельзя коснуться ее». Он с нежностью заключил ее лицо в ладони. Так хранитель музея обращается с редким экспонатом. Эффи ощутила, как бьется и трепещет сердце. Так же, как за чтением любимых отрывков из «Ангарат» на вечно заломленных страничках. «Больше ничего не нужно?» Мастер-корбинник черкнул ручкой по странице и с коротким смешком сунул пергамент ей в руки. «Ты знаешь мое мнение, Эффи. Ты умная девушка и способна много добиться, если не будешь витать в облаках. Но проект подобного масштаба на первом курсе тебе такое не по силам. Не понимаю, почему родственники Мирдина вообще обратились к студентам. И, полагаю, прежде ты не бывала к югу от Лейлстона?» Эффи покачала головой. «Что ж, обычно девушки сбегают из Нижней Сотни, а не стремятся туда попасть. Тебе проще остаться здесь, в Каэр и Селе, и попытаться улучшить оценки. Если понадобится, я могу помочь тебе с предметом мастера Перри». «Нет», — быстро ответила Эффи, пряча пергамент в карман. «Все в порядке». Мастер-корбинник окинул ее непроницаемым взглядом. Свет после полуденного солнца отбрасывал блики от циферблата его наручных часов. «Ты из тех девушек, которые любят усложнять себе жизнь. Не будь ты такой прелестной, ты бы уже вылетела бы отсюда». Из кабинета мастера-корбинника Эффи вышла со слезами на глазах. Но сейчас было не время расклеиваться. Вновь проходя через вестибюль, она увидела злосчастный список студентов, где вместо ее фамилии красовалось слово «шлюха». Убедившись, что поблизости никого нет, Эффи сорвала бумагу со стены, скомкала ее и вышла на улицу. Сердце бешено колотилось в груди. Обычно девушки сбегают из Нижней Сотни. Они стремятся туда попасть. Что ж, возможно, она и впрямь убегала и сама усложняла себе жизнь. Но больше не было сил выносить шум воды в ушах, пелену перед глазами, ночные кошмары, подавляемые лишь мощным снотворным. Пусть Эффи не была южанкой, но она знала, что значит тонуть. Миновав библиотеку, она спустилась к пирсу. Постояла немного, опираясь на перила, подставила лицо кусачему ветру, а потом швырнула скомканный лист бумаги в стылые воды озера Бала.